Глава 13. Алексей и ангелы. В течение 2 недель Алексей еще 3 раза выступал с беседами. И все было как впервые. Столько же народу в зале, такой же неиссякаемый интерес слушателей, разнообразные вопросы, на которые он отвечал от первого лица, словно говорил от имени своего героя. 2 часа пролетали также на удивление быстро, а по окончании бесед Варфоломеев также вручал ему новенький конверт, без всяких подписей и рисунков, где лежало 6 таких же новеньких, словно еще пахнувших типографской краской, розовых 5000-х купюр. «Вот видишь, Борька», — мысленно говорил Алексей, пряча деньги в бумажник, — «я и без твоей милости не пропадаю. Не нужны мне твои подачки. Я и сам отлично со всем справляюсь. Леха Ронцов тоже может зарабатывать, без всякого твоего бизнеса. Считаешь меня лгуном и фантазером? Ну и пожалуйста. Как видишь, нашлись люди, которые мне верят, которые готовы слушать об открывшейся мне истине часами, только что рот не раскрыв. И таких людей немало. Кажется, даже раз от раза становится все больше. Вот так-то». Этот внутренний монолог произносился с таким жаром, словно Борис находился рядом, и приятели действительно вели разговор вслух. Однако никакого Бори, конечно, поблизости не было. И он знать не знал ни о каких Алешиных беседах в непонятной общественной организации, поскольку так ни разу и не звонил Алексею со времени их ссоры. И Алексей тоже не звонил ни ему, ни Рите. Кстати, самому Алеше эта общественная организация уже не казалась ни странной, ни подозрительной. Он привык к этим встречам. Ему откровенно нравилось выступать перед такой заинтересованной и благодарной аудиторией. Особенно было приятно, когда по окончании 2-й беседы слушатели заговорили о том, что у их организации еще до сих пор нет общепризнанного официального названия, и несколько человек в зале на полном серьезе предложили как-то обыграть в этом названии имя Алексея Ронцова или хотя бы название его столь полюбившегося им романа. Конечно, Алеша наотрез отказался от подобных вещей, но в глубине души оказался весьма польщен. В результате большинством голосов было выбрано название «За облаками». Алексею оно не слишком нравилось, показалось банальным и в то же время слишком вычурным и претенциозным, но в конце концов какое это имело значение. И он не стал высказывать свои возражения вслух, чтобы не огорчать слушателей. Большинство участников бесед было от такого названия в восторге. Так что на 5-ю встречу Алексей отправлялся в отличном настроении. Подъезжая к зданию колледжа на своем серебристом БМВ, он с удовольствием отметил, что уже ощущается приближение весны. В прошлый раз в это время дня было совершенно темно, а сегодня еще только начинаются сумерки. Он нашел место для парковки, автоматически проверил сигнализацию в автомобиле и легкой пружинистой походкой направился в здание. Алексей знал, что его уже ждут. Обычно он приезжал точно в назначенное время, даже немного раньше, поскольку был человеком пунктуальным и опаздывать не любил, то всегда старался выйти из дома заранее. При нынешней московской ситуации на дорогах ничего не стоит застрять в пробке, так лучше уж выехать с запасом и приехать раньше, чем заставлять себя ждать. Однако к его прибытию на беседы зал уже всегда был полон. Наверное, слушатели собирались заранее. Потянув на себя высокую тяжелую дверь, Алексей вошел в холл и уже двинулся к лестнице, но тут прозвучал строгий окрик. «Куда это вы? Занятия в колледже давно закончились!» Алеша остановился перед вахтером, который оказался ему незнаком. В прошлые разы здесь всегда дежурила пожилая женщина, молчаливая и равнодушная, которой, похоже, было совершенно безразлично, кто собирается по вечерам в здании учебного заведения и с какой целью. А теперь ее место занял крупный краснолицый дядька с громким командным голосом, тоже совсем не молодой, но настроенный куда более решительно. «Так я не в колледж», — пояснил Алексей на ходу, чуть сбавив скорость. «Я на лекцию». «Нет тут никаких лекций», — отрезал вахтер. «То есть как это нет?» — ему все же пришлось остановиться. «Тут постоянно группа собирается в актовом зале». «Русским же языком сказал, нет тут никого», — начал уже раздражаться вахтер. «Закрыт твой актовый зал, на замок заперт». «Но как же так?» — растерялся Алексей. «Может, он перепутал день? Но нет, сегодня совершенно точно вторник. «Не может быть, вы что-то путаете. Тут проходят встречи. Общественная организация «За облаками». Варфоломеев ими руководит, вы должны его знать». «А, ты про секту, что ли?» — предположил вахтер. «Какую еще секту?» Алеша был так удивлен, что даже не обратил внимания на панибратское тыканье. «Ну, этих, братьев по разуму!» В качестве иллюстрации к своим словам дядька покрутил пальцем у виска. «Так разогнали их! Милиция даже приезжала!» — с важностью добавил он. «Понятно. Ну что ж, извините, всего хорошего». Выйдя на улицу, Алексей сообразил, что в памяти его мобильного должен остаться номер Варфоломеева. Надо позвонить ему и выяснить, что случилось. Однако затея не удалась. Сколько бы он ни набирал номер, соединение не происходило, и механический голос сообщал, что абонент недоступен или находится вне действия сети. Похоже, общественная организация «За облаками» погорела из-за своей хитрой финансовой политики. А может, их и впрямь сочли сектой. В любом случае, это было очень досадно. Алексей переживал не столько потому, что потерял источник несложного заработка, в конце концов, бог бы с ними, с деньгами, сколько из-за того, что лишился источника хорошего настроения и веры в свою нужность, в правильность того, что он делает. А эта потеря была намного ощутимей. Ночью он плохо спал, ворочался сбоку на бок. Мысли перескакивали с одного предмета на другой, но ни одна из них не была приятной. Утром, не выспавшись, разбитый и раздраженный, Алексей отправился на Каширку. На сегодня у него была назначена встреча с Ларисой Владимировной, врачом, которая, как это называется у докторов, вела его Оленьку. Они встретились в коридоре около ординаторской. Сидя в удобном новеньком кресле между большим аквариумом и высоченной пальмой в катке, размером с бочку для засолки огурцов, Алексей дожидался врача, который заканчивал утренний обход, и невидящими глазами глядел в экран огромного плазменного телевизора, где рекламный ролик о замечательной работе клиники доктора Индрубского сменялся красочными видеофильмами о дикой природе. «Здравствуйте. Пойдемте ко мне в кабинет», — пригласила Лариса Владимировна, наконец появившись. Алексей последовал за ней не без тревоги в душе. Вот уже больше месяца, как он не говорил с врачами о Оленьке. Вроде бы ее состояние оставалось стабильным, не менялось ни в лучшую, ни, слава богу, в худшую сторону. Но, может, это так кажется ему? С его позиции абсолютного медицинского невежества? А вдруг врачи обнаружили что-то нехорошее? Улыбаясь приветливой и абсолютно профессиональной улыбкой, Лариса Владимировна пригласила посетителя присесть. «Вы простите, пожалуйста, Алексей Григорьевич, но у меня сегодня очень мало времени», — сразу предупредила она. «Да я, собственно, много его у вас и не отниму», — заверил писатель. «Я хотел только узнать что-нибудь о боли. Вдруг есть какие-то новости?» Доктор покачала накрахмаленной шапочкой, под которую были тщательно убраны ее каштановые волосы. «Увы, и хотела бы вас порадовать, да нечем. Никаких новостей у нас нет. И, похоже, не предвидится». «Вы что же хотите сказать... Хотите сказать, что Оленька никогда не очнется?» «Алексей Григорьевич, дорогой мой, сколько раз мы с вами уже разговаривали на эту тему. С тех пор ничего не изменилось. Да, мы поддерживаем волю жизни, можем делать это еще долго. Не бесконечно, но достаточно долго. Год, два, три, даже 10 лет. Но у нас, увы, нет никаких гарантий, что за это время она придет в себя. Она у нас уже 4-й месяц, а никаких изменений в ее состоянии не наблюдается. К сожалению, это неважный признак». «Ну, что вы предлагаете?» Алексей заерзал на стуле. Лариса Владимировна отвела взгляд. «Видите ли... Ситуация такова, что я не могу вам тут что-то предлагать или даже советовать. Но поймите меня, и изменить я тоже ничего не могу, как бы мне этого ни хотелось». «Спасибо», — Алексей поднялся. «Я все понял. Что ж, буду продолжать ждать и надеяться». И он отправился в уже ставшую привычной и знакомой до мельчайшей детали палату Оленьки, даже не подозревая о том, что на улице у выхода из больницы его кто-то ждет. Бывшие ангелы дежурили у входа в клинику доктора Индрубского вот уже 3-й день подряд. Сразу едва было принято такое решение, они примчались сюда, но тот день не принес никаких результатов. Сколько они ни ждали, Алексей так и не появился. Лине пришла в голову идея съездить в загородный дом Ранцовых, но и тут их ждала неудача. Несмотря на то, что Александру Петровичу все-таки удалось припомнить поточнее, где находится этот дом, а водитель, обслуживавший пожилую пару, сумел отыскать это место на электронной карте и доставить точно по адресу, писателя они так и не увидели. Калитка была заперта, на звонки никто не отзывался, и вообще дом выглядел так, будто пустовал уже долгое время. «Похоже, Алеша здесь больше не живет», — констатировала Лина. «Согласен с вами, дорогая, мне тоже так кажется». «Сашенька, а у вас нет идей, куда он мог бы перебраться?» «К сожалению, никаких», — покачал головой отставной хранитель. Обсудив проблему, бывшие ангелы решили, что единственный оставшийся вариант — караулить Алексея у больницы. Когда-нибудь он должен там появиться. В ожидании прошел еще один томительный день. Александр Петрович и Ангелина Кирилловна уже начали шутить, что напоминают партизан в засаде. Чтобы как-то скоротать время ожидания, они брали с собой бутерброды, кофе и чай в термосе, сидя в машине, слушали музыку и аудиокниги и часто выходили прогуляться, дабы размять затекшие ноги. Но только по одному, чтобы случайно не пропустить Алексея. Лишь на третий день настойчивость бывших ангелов оказалась вознаграждена. Подъехав к стоянке, Алексей Петрович почти сразу увидел на ней знакомый автомобиль. «Вот он, Линочка, видите? Вон тот, пятый слева, серебристый БМВ». «А вы не могли перепутать, Сашенька? Таких машин в Москве немало». «Да нет же, я уверен, номер тот самый». «Что ж, это очень хорошо. Значит, Алеша уже здесь, приехал сюда раньше нас. Осталось его дождаться. Интересно, сколько он сегодня пробудет в больнице?» «Хорошо бы недолго», — помечтал Александр Петрович. «Признаюсь вам, Линочка, у меня от этого долгого сидения в машине сильно болят ноги». «Да, и у меня поясница ломит. Может быть, мы выйдем и немного пройдемся?» «Рискованно. Вдруг упустим Алешу?» «А мы не будем далеко уходить». Они совершили небольшую прогулку, потом через некоторое время еще одну, и еще. Писатель все не появлялся. «Может быть, мы все-таки что-то перепутали?» — в очередной раз усомнилась Лина. «И это все-таки не его машина?» «Тогда на ней уже уехал бы кто-нибудь другой», — резонно возразил Александр. «Постойте, Линочка, так вот же он, выходит из дверей». «Этот высокий мужчина в коричневой куртке?» — близоруко прищурилась Ангелина. «Стало быть, вот какой он твой, Леша Ранцов». «Алексей!» — решительно окликнул тот, кто еще недавно звался зачитавшимся. Писатель обернулся. «А, это опять вы!» — пробормотал он и шагнул в сторону. Но тут же замер на месте, когда услышал тихий шепот. «Розовые варежки». «Что?» Писатель круто развернулся и впился взглядом в незнакомца. «Что вы сказали?» «Ты помнишь девочку Женю, Алеша?» Продолжал расспрашивать странный собеседник. «Девочку в розовых варежках. Ту зимнюю рыбалку, проломленный лед, черную воду». «Но вы не можете». «Как? Откуда? Вы что, были там и узнали меня через столько лет? А теперь собираетесь шантажировать?» «Послушайте, уважаемый Алексей», — проговорил откуда-то из-за спины женский голос. Писатель обернулся и увидел, что разговаривающий с ним старик не один. К ним приближалась элегантно одетая женщина, по виду ровесница старика. Она подошла к своему спутнику и, точно стараясь поддержать, взяла его под локоть тонкой рукой, затянутой в черную кожаную перчатку. «Перестаньте говорить глупости. Никто и не думает вас шантажировать. Лучше вспомните... «Рассказывали вы кому-нибудь хоть раз в жизни о той девочке?» «Нет», — решительно покачал головой Алеша, — «никогда и никому». «А раз так, то кто может об этом знать?» — продолжала она. «Только свидетель той трагедии», — парировал Алексей, но женщина не сдавалась. «Вот как? И что же, свидетель может знать, как вы обрадовались, когда вашим первенцем оказался мальчик, а не девочка?» «Вспомните первое, что вы подумали, когда позвонили в роддом и узнали о появлении сына. Слава Богу, что парень. Никто не подарит ему розовых варежек». И когда маленький Паша вдруг заболел, кто мог знать, что вы всерьез размышляли о том, не придется ли вам заплатить жизнью собственного ребенка за то, что вы не сумели спасти чужого? Слушая ее речь, Алексей постепенно менялся в лице. «Это невозможно», — бормотал он. «Никто не мог знать моих мыслей, моих скрытых сомнений». «Конечно, никто», — согласился с ним старик. «Никто, кроме ангела-хранителя». «Алеша, прошу тебя, посмотри на меня внимательно. Ты же видел меня там, наверху. Конечно, я очень изменился, попав на землю. Постарел, посидел, но все равно я — это я. И какие-то черты моего облика не могли не сохраниться. Присмотрись, Алеша, и вспомни». И бывший писатель откликнулся на его просьбу. Он долго и внимательно рассматривал своего удивительного собеседника, потом перевел взгляд на его спутницу и предположил: «А вы, стало быть, Иволга, да? Подруга зачитавшегося, женщина-ангел с черным крылом». «Да, это действительно так. Я узнал вас обоих». Бывшие ангелы переглянулись. В тот миг они оба поняли, что имеют в виду люди, когда говорят, что у них свалился камень с души. Некоторое время в воздухе висела пауза, а потом Алексея вдруг как прорвало. «Ничего не понимаю», — воскликнул он. «Но как же вы оказались здесь, на земле? Почему вы так выглядите? Почему я вас вижу? И что, в конце концов, все это значит?» Александр Петрович уже открыл было рот, чтобы ответить, но Ангелина Кирилловна остановила его грациозным жестом. «Постойте. Думаю, нам сейчас предстоит важный и долгий разговор. Может быть, будем его вести не стоя посреди улицы, а в каком-нибудь более подходящем месте?» Мужчины согласились, что да, это гораздо удобнее. «Можно поехать в какой-нибудь ресторан», — предложил Алеша. «Можно и ко мне домой, но там не прибрано». «Ты все еще живешь в Акулове?» — поинтересовался Александр Петрович. «Нет, я уехал оттуда после того... после несчастья с Олей. Пока остановился в родительской квартире». «На улице Анны Северьяновой?» «Да, именно там». «У меня есть идея», — включилась в разговор Ангелина Кирилловна. «Может быть, поедем к нам? Заодно Алексей посмотрит, как мы устроились». Такое предложение устроило всех. Лина была абсолютно права. Разговор получился очень долгим. Домработница Татьяна успела покормить их обедом и дважды подать и убрать чай, а собеседники все не умолкали. Алексей Петрович, который почти ничего не знал об Алексее с тех пор, как расстался с ним в конце лета, подробно расспрашивал обо всем, что случилось в жизни его бывшего подопечного за это время. Алеша, который все же наконец поверил своему собеседнику, обрушил на него и его спутницу множество вопросов, а те, как могли, отвечали ему. Не на все, конечно, потому что Алешу очень интересовала возможность выздоровления Оли, но тут, к сожалению, Александр и Ангелина ничем не могли ему помочь. Будь они даже настоящими, а не бывшими ангелами, все равно полностью удовлетворить любопытство писателя не сумели бы, ведь им и раньше не дано было знать будущее. Теперь, став людьми, они и сами с удовольствием заглянули бы в завтрашний день, чтобы увидеть свою собственную судьбу, но, увы. Не меньше, чем здоровье Оли, Алексея волновала история с Женей. Он постоянно возвращался к этой теме, и нетрудно было понять, что время не приглушило мук совести, а даже наоборот усилило их, если такое вообще возможно. Александр Петрович так увлекся беседой с бывшим подопечным, что готов был забыть обо всем на свете. К счастью, его подруга хорошо помнила о том, что именно привело их обоих на землю, и вернула разговор в нужное русло. Однако, к удивлению бывших ангелов, известие о записи в книге судеб и предстоящих долгих годах душевной болезни не произвело на Алексея сильного впечатления. «Ты же вырвал страницу», — как-то уж очень спокойно заявил он бывшему хранителю. «Значит, ничего этого теперь не будет?» «На твоем месте я бы не делала таких поспешных выводов», — предупредила Ангелина. «Да уж ты, пожалуйста, будь поосторожнее с рассказом об устройстве мира», — поддержал ее Александр. «Люди пока не готовы к восприятию истины. Если бы было иначе, Всевышний давно открыл бы им ее». «Ну хорошо», — согласился Алексей. «Если вы так считаете, я не буду больше никому об этом говорить». Однако ни одному из бывших ангелов это заверение не показалось убедительным. Расстались они только поздно вечером. Леша уехал домой, а Александр Петрович и Ангелина Кирилловна еще долго сидели у гостиной и обменивались впечатлениями о встрече. «Мне кажется, Алеша так и не понял всей серьезности нашего предупреждения», — сокрушался он. «У меня такое же чувство, Сашенька», — соглашалась она. «И он по-прежнему в опасности. Увы, я точно такого же мнения». «Надо что-то делать». «Что-то делать», — бормотал Александр Петрович. «Сами мы никак не сумеем с этим справиться. Ах, если бы кто-нибудь согласился нам помочь. И знаете, Линочка, кажется, я знаю, кто это может быть». «Вот как? И о ком же вы говорите?» «О его ангеле-хранителе. Нынешнем ангеле-хранителе Леши. Если и он подтвердит своему подопечному, какая судьба ему уготована». Лина невесело рассмеялась. «Дорогой мой, не говорите ерунды. Да, мы с вами добыли эти сведения, но добыли их обманом. И от этого они не перестали быть тайной, такой же тайной, какой остаются для ангелов все остальные судьбы. Откуда нынешнему хранителю знать, что написано в книге судеб? С чего вы решили, что он расскажет об этом Алексею? Как вам вообще пришло в голову, что кто-то из хранителей захочет помогать нам? Простите великодушно, но иначе как бредом я назвать ваши слова не могу». Однако Александр Петрович готов был с ней спорить. «Линочка, там наверху наверняка уже всем известно и о том, что я вырвал страницу из книги судеб, и о том, что на этой странице было написано. Уверен, что это давно ни для кого не тайна. И кто знает, каким ангелом окажется нынешний хранитель Алексея. Быть может, у него доброе сердце, и он согласится незначительно нарушить правила ради спасения своего подопечного». «Ну, я, право, не знаю», — колебалась Ангелина. «Быть может, у Алексея теперь и вовсе нет ангела-хранителя. Такое ведь в последнее время часто случается». «Но проверить это нам никто не мешает, правда?» — убеждал тот, кто когда-то звался зачитавшимся. И его подруга, в конце концов, согласилась с ним. Алексей пришел в восторг от этой идеи. «Если мой нынешний ангел решится на встречу с нами, я смогу спросить у него о боли», — радовался он. «Алеша, ты ошибаешься», — деликатно возражал Александр Петрович. «Сколько раз мы говорили тебе, что ангелы не знают будущего». «Да, верно. Я почему-то все время об этом забываю. Но тогда спрошу хотя бы о Жене». Попытку беседы решено было предпринять в Акулове, в доме Алексея, снова, в который уже раз за его жизнь притихшим и опустевшим. Бывший писатель с потерянным и отрешенным видом сидел в любимом кресле качалки у мертвого камина, где вновь поселился давешний паук. Ангелина, ломая от волнения тонкие руки, бродила вдоль стен с книжными полками. А тот, кто еще недавно звался зачитавшимся, обратился с пылкой речью к тому, кто теперь занял его место при Алексее. «Я знаю, что ты видишь и слышишь меня», — произнес он, — «и умоляю помочь нам. Пожалуйста, покажись, чтобы я мог поговорить с тобой». Ответом была тишина. Только ветер шумел в еще голых ветвях деревьев за окном. «Пожалуйста, я очень тебя прошу», — страстно продолжал бывший ангел. «Пойми, нам никак не обойтись без твоей помощи, а ведь это очень, очень важно». И снова тихо, лишь ветер за окном, да неясные шорохи не вовремя постаревшего, как и хозяин, дома. «Умоляю тебя!» — в третий раз прозвучало в комнате. «Пойми, ведь я прошу не за себя, не за свою подругу. Я прошу за человека, который был когда-то моим подопечным, а теперь стал твоим. Разве не долг хранителей помогать тем, кого они опекают? Разве не этому учат нас в школе ангелов? Разве не в этом высшее наше предназначение?» Некоторое время еще ничего не происходило. Очевидно, нынешний ангел-хранитель пребывал в раздумьях. Но вот послышался легкий шум, похожий на шелест листвы. По комнате будто пробежал свежий ветерок, и за спиной у Алеши возникла постепенно, точно проявляющаяся фотография, чья-то фигура, сначала почти прозрачная, а потом медленно приобретшая четкость очертаний и красок. Новый хранитель писателя не был знаком бывшим ангелом, но в то же время его лицо, Строгое, резкое лицо пожилого человека с точеными чертами и выдающимся римским носом, обрамленное длинными волнистыми волосами с едва наметившейся проседью, будто бы кого-то напоминало. Едва появившись в комнате, он заговорил красивым, низким, богатым оттенками голосом. «Приветствую тебя, мой подопечный, и вас, бывшие мои собратья. Я пришел на ваш зов, но совсем не потому, что откликнулся на вашу просьбу. Знайте, что бы ни случилось, я никогда не нарушу правил и не покажусь ни своему подопечному, ни вам, Иволгой зачитавшийся, если только не получу на это указаний свыше. Всем нам, ангелам-хранителям, теперь стало слишком хорошо ясно, к чему приводит легкомысленное и необдуманное выполнение всех желаний душ, которых мы охраняем. Мы получили эти знания благодаря вам». «Ты пришел только за тем, чтобы читать нам мораль?» — не выдержав, раздраженно перебил его бывший собрат. «Нет, не за этим», — очень спокойно отвечал ангел. «Я появился здесь по поручению свыше. Вы предугадали события. Наверху действительно было решено, что Алексей должен встретиться с душой Жени. Она сообщит ему нечто очень важное». Собравшиеся в комнате люди ошарашенно переглянулись. Александр Петрович подался вперед. «Мы будем рядом с Алешей». «Нет, не будете», — отвечал новый хранитель тоном, не терпящим возражений. «Встретиться с душой умершей девочки и говорить с ней сможет только мой подопечный. Вы, бывшие ангелы, стали теперь людьми, и я не имею никакого права вмешиваться в ваши жизненные пути. Поэтому сейчас я прощаюсь с вами двумя. А ты, Алексей, готовься к встрече, к которой всю жизнь так стремился».